Глава третья. Назначенный день свадьбы выдался солнечным, блескучим, и в этом бескрайнем играющем свете искрились редкие, словно парящие в воздухе, снежинки. Свадебный поезд взлетел на последний бугор перед шадрой, взорвался свистом и визгом от восторга бешеной скачки и скатился разноцветным, гремящим бубенцами потоком прямо в деревенскую улицу. Промелькнул по ней, взвихривая над собой ленты и концы полушалков, замедлил ход и остановился возле церкви. Молодых повели на венчание. В церкви было многолюдно, колебались язычки свечей и особенно слаженно громко пели певчие. Митенька шел к каналою, переставляя в раз одеревеневшие ноги, и его пошатывало от волнения. Тогда Марья ближе прислоняла крепкое свое плечо, и он обретал равновесие. Взгляд прояснился, он стал различать вокруг себя знакомые лица, ощутил на себе строгий взгляд шадринского батюшки. На миг возникло в памяти лицо Феклуши и тут же исчезло, растаяло, оставив под сердцем легкую, медленно уходящую боль. И когда наступил черед, он легко и твердо ответил «да». После венчания долго усаживались в сани, ездовые кричали, что они вожжи не возьмут в руки, если их в сей же момент не обнесут помахонькой. Устинья Климовна уважила и собственноручно вдоль сего поезда прошлась большим подносом, на котором стояли рюмки. Мужики пили вино, крякали, разглаживали усы и бороды, разбирали вожжи и кони, чуя нетерпение людей, нервно перебирали ногами, копытили притоптанный снег. Вот и последнему ездовому досталась положенная и заслуженная им рюмка. Устинью Климовну под ручки усадили в кашовку посерединке, по правую руку, грузно так, что полос скрипнул, уселась Настя, а по левую молодецки заскочил, беспрестанно крутя черной жуковатой головой, Захар Коровин. «Ну, поехали!» И свадебный поезд ринулся в искрящемся свете в сторону огневой заимки. Деревенские собаки, ошалелые от обилия лошадей и многолюдья, рвались, подскакивая к саням, лаяли истошно и кубарем откатывались назад, когда над ними оглушительно хлопал бич. Визгом своим и мельтешением они только поддавали пару в общую сумятицу. И кони еще злее рвали по стромке, до невозможности ускоряя и без того стремительную скачку. Мелькнули и остались далеко позади крайней избы шадры. Вздымился гладко прикатанной макушкой бугор. И тоже остался позади. Впереди ровная прямая дорога, которая уходила в небо. Марья выпростала ладонь из теплого рукава богатой шубы, взяла Митеньку за руку, крепко сжала и, наклонясь, горячо прошептала ему в ухо: «Ты ни капельки не пожалеешь, что на мне женился. За всю жизнь ни капельки не пожалеешь». Митенька согласно кивнул, но на пожатие руки невесты не ответил даже легким движением. Гуляли 3 дня, широко, с размахом. Молодые от усталости с ног валились. А надо было еще к теще на блины ехать. А еще надо было отдельно родню угостить. Захар Коровин или на радостях, или от расстройства забрался на крышу Зулинского дома и там, на скользком, оснеженном ребре, лихо взялся отплясывать, как молодой, заставляя столпившихся внизу гостей обмирать от страха. Одна только Настя спокойно глядела на раздухарившегося муженька и вздыхала: «Сверзится ведь, дурак!» А сама подвигалась, приподнимая голову, готовясь к тому моменту. Вот он и грянул. Захар выкинул по-особенному мудреное коленце, а снежное ребро выскользнуло у него из-под ног, и он покатился, стукаясь головой о тесины, ахнулся с края крыши, и быть бы непременно беде, если бы Настя не успела принять его, как малого ребенка, на свои сильные руки. «Настя, не кидай меня!» Не унимался и на руках у нее Захар. «Держи крепше! Я тебя поцеловать должен!» И целовал свою благоверную так, что треск стоял. Но всему бывает конец. Кончилась, слава богу, и свадьба. Настали будние дни. Марья вошла в большую зулинскую семью и будто всю жизнь провела под этой крышей. Работящая, скромная, ко всем почтительная. Даже Устинья Климовна и та над ней не стражилась. Причины не находила. И никто, кроме Митеньки, даже не догадывался, что у девки творится на сердце. А творилось? Никому такого не пожелаешь. Муж от нее в постели отворачивается, уткнется носом в стенку и как умер. Марья сначала рвала сердце, плакала втихомолку, а после переломила себя и переиначила по-своему. Митенька к стенке отворачивается, а она через него перелезает и снова личико к личику. Митенька на другой бок переваливается, и Марья не ленится еще раз через него переползти. Митеньке надоело винтом на кровати без сна крутиться, и решил он, коли уж надумал судьбе подчиниться, так подчиняйся полностью, без остатка. И подчинился. Марья, остывая, лежала счастливая, тихая, как вода в омуте, и в темноту едва слышно шептала: «Ты, Митенька, ни капельки не пожалеешь».